Заложники семейных тайн. Семья — это узорчатая паутина. Невозможно тронуть одну ее нить, не вызвав при этом вибрации всех остальных. Невозможно понять частицу без понимания целого. Диана Сеттерфилд. Все попытки скрыть семейные тайны, уберечь близких от их последствий, зачастую оказываются тщетными. Ожившие призраки давно минувших дней — это семейные тайны, которые долго и мастерски скрывались под вуалью молчания и которые в самый неожиданный и малоподходящий для этого момент материализуются, выпячиваясь на видном месте, как бородавка на носу, либо мистическим образом начинают излучать эманации, воздействующие на жизнь самых родных и близких людей. На кого влияют секреты семьи, кто невольно втянут в интриги царского двора, кто получает выгоду от семейных тайн, а кто страдает от замалчивания правды, кто является жертвой семейных тайн. Главной жертвой является автор содеянного и скрытого поступка, он же и хранитель тайны. Из чувства обиды, неловкости, стыда, страха или вины первым его порывом, который кажется человеку лучшим из всех возможных, является желание утаить свой поступок, ошибку или ситуацию. Молчание он считает наилучшим вариантом, выходом из произошедшего коллапса как для себя, так и для близких родственников. Но если бы это было так, тайна, похороненная в душе, источает свой запах, имеет свой вес и давление. Ее надо прятать от всех, придумывая для каждого близкого в отдельности разные варианты истории, версии, и в конце концов хранитель тайны запутывается в лабиринтах собственных выдумок, обмана, а то и откровенного вранья. И получается, что нести такую ношу самостоятельно выше его сил. Человек постоянно испытывает страх выдать себя, проговориться, сболтнуть лишнего. И этот страх постоянно держит его в тисках, портит его характер и отношения с близкими. Носитель тайны мучается, страдает, не спит ночами и может на этой почве подорвать свое здоровье. Не лучше чувствуют себя и люди, вовлеченные волею судьбы в заговор молчания. Вольно или невольно, они становятся сообщниками, доверенными лицами, посвященными в суть ситуации, но вынуждены вместе с автором тайны, лучше здесь его назвать заговорщиком, скрывать ее от всех. Сообщники пойманы в ловушку заговора молчания, необходимости хранить чужой обет, клятву или секрет, и это тоже накладывает на них ограничения в поведении, свободе мысли и слова. Хранить чужую тайну — довольно нелегкий труд, особенно если это касается женщин. Человек испытывает муки двойственности между необходимостью хранить секрет и острым желанием кому-нибудь его рассказать, снять камень с души, порой навязанный камень. В самом незавидном положении находятся те, от кого правду скрывают, ибо от них чаще всего и утаивается информация, которая касается напрямую их жизни или судьбы. Из-за умозаключений близких родственников, решивших, что для этого человека лучше или хуже, от него скрывают целые блоки семейной истории, знания, документы и истину в первой инстанции. Драма непосвященных в семейные тайны заключается в том, что они чувствуют обман, недоговоренность или полное замалчивание чего-то ценного для их жизни. И эта разница между внешними фактами и внутренними интуитивными ощущениями раздирает человека изнутри, привнося в его жизнь привкус неудовлетворенности, неуверенности в себе, в людях и недоверия к миру. История маленького Сени из главы «Мама, не плачь», история глухонемой девочки Настеньки из моей книги «Мамочка, пожалуйста» и другие истории из жизни глухонемых, слабослышащих или неразговаривающих детей, для которых мы делали расстановки, наводят меня на мысль, что появление таких детей в семейной системе не случайно. Нежелание говорить, проблемы со слухом и речью у детей и подростков могут быть признаком того, что в семейно-родовой системе скрывается тайна. Открыть семейную тайну, сделать тайное явным, вывести ее из тьмы на свет, исцелить последствия замалчивания истины — важный шаг, а иногда и залог улучшения речи и слуха у детей. Своей болезнью или остановкой в развитии эти дети проявляют лояльность по отношению к тем, кто скрывает тайну, к тем, кто о чем-то не желает слышать, или тем, кто хранит обет молчания. Семейная тайна — это затаившийся в организме вирус, который, однажды проявившись, положит на лопатки всю вашу семью, и хорошо, если не убьет. Шило в мешке не утаишь, и в самый неподходящий момент могут найтись добрые люди, которые не просто откроют вашим родным и близким тайну, напугают их тщательно скрывавшимися откровениями, но еще и исковеркают смысл секрета до неузнаваемости. Дорогие мои, вы еще держитесь за свои тайны? Может, пришло время освободиться от пут и тяжести семейных секретов? Секретов, которые, возможно, и выеденного яйца не стоит, но тянут нас к земле, не давая легко воспарить над обстоятельствами. О том, как правильно открывать тайны, мы поговорим в следующих главах.